Сейчас эти люди были главным управляющим персоналом Чжао. Он не мог использовать еще больше людей, даже если бы хотел, потому что у них попросту не было достаточно капитала. Основное задание Ахтая заключалось в том, чтобы собрать всю доступную информацию о нынешней ситуации в божественном зверином городе. Ведь несмотря на то, что город контролировался зверолюдьми, там собралось большое количество человеческих торговцев. Именно поэтому Чжао и остальные проиграют, если не смогут разобраться в сложившейся ситуации. А вот у Ельса и остальные не спешили, но он все равно отправил команду из 50 воинов вперед, дабы собрать информацию с территории быков. Этим он хотел проверить реакцию остальных племен своей ветви на инцидент в племени исполинских быков. Ведь то, что произошло, должно было отразиться на всех бычьих племенах. И к тому же Уэльс хотел знать, каков будет следующий шаг Газоля после его возвращения. Ну и разумеется, он все-таки хотел вступить в контакт с западными боевыми быками. Уэльс решил пока отказаться от идеи выйти на контакт с племенем буйволов. Ведь он знал, что Газоль будет внимательно следить за племенем его учителя Еля. И поскольку Уэльс хотел дождаться информации, он не спешил заходить на территорию быков. Поэтому сейчас он и его подчиненные медленно продвигались вперед, как будто просто путешествовали, а Уэльс тем временем знакомился с 5 мистическими орлами, которых ему подарил Чжао. Седьмой принц исполинских быков хорошо понимал важность этих мистических зверей, как воздушной разведки. Ведь у лишь нескольких племен в прериях было что-то подобное. Магических зверей, которых можно было использовать в качестве воздушных разведчиков, было довольно мало, да и к тому же большинство из них это птицы. Так что заполучить подобных монстров действительно очень сложно. Что же касается Газоля, то его пламенные птицы попали к нему в руки совершенно случайно. Вот только теперь эти пламенные птицы были отправлены в пространственную ферму, которая, как обычно, сразу же проанализировала их, стоило Чжао перенести их на ранчо. Итак, согласно сообщению, у пламенных птиц ужасающий 35 уровень, благодаря которому пространственная ранчо получила 6 уровень. Но, к сожалению, для того, чтобы иметь возможность разместить в нем еще 100 магических зверей, пространственная ранчо должно достичь 7 уровня. Впрочем, Чжао был счастлив уже тому факту, что пространственная ферма еще раз улучшила способности мистических орлов, и теперь они смогут использовать простую магию огня и ветра, в то время как пламенные птицы получили некоторые способности мистических орлов, что было просто отличнейшей новостью для него. Мистические орлы, безусловно, были очень мощными, но отнюдь не непобедимыми. Они стали хищниками в небе лишь из-за их силы, размера, высоты полета и скорости. Но у них была существенная слабость, а именно весьма низкая ловкость, из-за чего им нужно было довольно много места, дабы просто развернуться, в то время как пламенные птицы не имели подобного недостатка. Благодаря их магии ветра они могли становиться невероятно ловкими и проворными. Вот только пламенные птицы потерпели поражение далеко не потому, что были слишком слабыми. Поэтому, в равных количествах они могли бы даже победить мистических орлов. Тем не менее, Чжао не собирался начинать разводить пламенных птиц, по крайней мере сейчас, ведь если бы он это сделал, то все равно не смог бы их использовать, так как подобное могло бы вызвать у Уэльса определенные подозрения. Уэльс наблюдал за тем, как Чжао отправил пламенных птиц в свое пространство, где, как он знал, могут храниться и живые существа. Глава клана Будда сказал ему, что это его особая колдовская техника, что уже само по себе вызвало у Уэльса чувство зависти. Но если Чжао выпустит из него слишком много пламенных птиц, то его брат без сомнения поймет, что в пространстве Чжао можно разводить магических зверей. А это уж точно будет чересчур, поэтому глава клана Будда просто не мог позволить ему догадаться о подобном. Однако, несмотря на то, что Уэльс и остальные продвигались вперед довольно медленно, все-таки за 7 дней путешествия они все же подошли к внешней границе территории быков, так что начиная отсюда им больше не придется наведываться в гости к племенам свиней. К тому же в этот момент Чжао заинтересовал определенный вопрос, и он, сидя в своем экипаже, сразу же поинтересовался у Уэльса, что ехал возле них на своем быке. «Старший брат, мне очень любопытно, как вы определяете, где, чья территория? Ведь все эти луга выглядят совершенно одинаковыми. Так как ты это делаешь?» Услышав это, Уэльс засмеялся и ответил: «Хотя для тебя все они выглядят одинаково, для нас, зверолюдей, каждое пастбище имеет особые отличия. Где-то это небольшая река, а где-то небольшой холм или высохший ручей. Все эти вещи можно использовать в качестве маркировки территорий. Например, вот этот небольшой холм, который мы проходили, и был одним из них. Именно он обозначает границу между нашей территорией и территорией свиней. Естественно, Чжао повернул голову, дабы посмотреть на место, где они только что прошли. И честно говоря, для него это действительно был просто небольшой холм. А если бы расстояние было больше, то всего лишь небольшой уклон в прерии. Так что если бы не слова Уэльса, то он бы никогда даже не заметил его. Однако, не став и дальше ломать себе голову над этим вопросом, Чжао спросил: «Большой брат, за сколько дней мы достигнем племени исполинских быков?» Уэльс взглянул на северо-восток и ответил: «С нашей нынешней скоростью, нам потребуется около месяца, дабы добраться до главного лагеря». Услышав это, Чжао был ошеломлен. Он даже не думал, что их место назначения настолько далеко. Неудивительно, что Уэльс все-таки решил войти на территорию быков. Ведь так как главный лагерь племени исполинских быков был слишком далеко, даже Газоль не смог бы весьма легко их отыскать. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 266. Шокирующие новости. Главный лагерь исполинских быков уничтожен. Глава 266. Шокирующие новости. Главный лагерь исполинских быков уничтожен. Чжао все еще слишком мало знал о прериях зверолюдей. Так он даже не догадывался, что их размер не меньше, чем у всех человеческих земель вместе взятых. Можно сказать, что это место действительно самая настоящая бесконечная равнина, покрытая различными травами. Уэльс вздохнул и, глядя на северо-восток, сказал: «Нашему главному лагерю уже более 1000 лет, и он всегда находился в месте, что называется Сливовая миля, но теперь зверолюди уже забыли это имя и помнят только то, что именно здесь находится наш главный лагерь, больше известный как лагерь короля быков». Сейчас Уэльс испытывал весьма сложные чувства. Честно говоря, ранее племя исполинских быков действительно считалось весьма сильным. Причем настолько, что даже племена расы тигров не осмелились бы их оскорбить. Однако сейчас все было совершенно не так, поэтому даже боевые быки осмеливались бросить вызов их могуществу. И именно из-за этого Уэльс был очень расстроен. Однако благодаря недавними действиями Газоля все стало еще хуже. Поэтому Уэльс даже не знал, что ему следует сказать Газолю при их следующей встрече. Может, ему стоит называть его полным болваном, но ведь у него была и светлая сторона. Но если считать его умным, то как быть с тем, что он натворил? Что же касается Чжао, то он от всего сердца полюбил эту бескрайнюю прерию. Зверолюди, живущие здесь, не всегда были в пути, но все равно были вынуждены так или иначе работать весь год, так что их жизнь была далека от того, что наромантизировали себе люди. Но для Чжао все это не было проблемой. Имея в своем распоряжении пространственную ферму, он мог отправиться на отдых в любое время. Ну, а сейчас он с улыбкой на лице наблюдал за голубым небом, белыми облаками, а также бесконечной зеленой травой. Однако в это время с неба раздался крик орла. Услышав его, Чжао и Уэльс сразу же посмотрели ввысь и увидели одного из подаренных седьмому принцу мистических орлов. К этому моменту Уэльс тоже научился понимать знаки, подаваемые мистическими орлами, ибо это действительно было крайне важно. Впрочем, понаблюдав за птицей, Уэльс расслабился и сказал, обращаясь к Чжао: «К нам приближаются 50 всадников. Похоже, что это возвращаются мои воины, которых я отправил разузнать, как отреагировали на выходку Газоля другие племена быков. И честно говоря, что-то мне неспокойно на душе». Услышав это, Чжао кивнул и произнес: «Не волнуйся, думаю, все будет в порядке. Впрочем, так это или нет, мы сможем узнать, лишь когда они вернутся». И как только он это сказал, вдалеке послышался топот приближающейся тяжелой кавалерии. Это действительно были те 50 воинов, которых Уэльс отправил проверить обстановку и собрать как можно больше информации. Возглавлял этот отряд бык по имени Бокс, что прославился среди остальных исполинских быков своей изобретательностью. Вот почему Уэльс чувствовал себя весьма уверенно, когда поручал командовать этим отрядом именно ему. Однако, когда Бокс и его отряд подошли ближе, Уэльс понял, что что-то не так, но это не значит, что исполинские быки оказались ранены или что-то подобное. То, что заставляло Уэльса чувствовать тревогу, заключалось в том, что на лицах Бокса и других была такая печаль, словно все их родные в одночасье умерли. Сердце Уэльса даже пропустило удар, когда он увидел подобное. Теперь он уж точно знал, что в племени случилось что-то плохое, ведь в противном случае на лицах у Бокса и других не было бы подобных выражений. И вот вскоре Бокса и его отряд оказались в 10 метрах от Уэльса. Вот только спрыгнув со своего быка, Бокс упал на землю и начал горько плакать. Причем другие кавалеристы поступили точно так же. Уэльс тут же спрыгнул со своей маунта и подошел к Боксу, после чего пнул его, дабы перевернуть и отругать. «Какого дьявола вы все плачете? Немедленно говори, что, черт возьми, случилось?» Но лишь через некоторое время Бокс нашел в себе силы подняться, вот только лишь затем, чтобы, обняв бедро Уэльса, сказать: «Мой господин, с племенем исполинских быков покончено. Наш главный лагерь полностью разрушен. Ничего, ничего не осталось». Уэльс почувствовал, как его сердце наполняется тревогой и отчаянием, словно его готовы разорвать на части волки. Однако он сразу успокоил свои эмоции и, посмотрев на Бокса, произнес: «Расскажи нам все более детально. Итак, что же вы узнали?» В это время Мендес и Ель тоже подошли к ним, и они посмотрели на Бокса со сложными выражениями на лицах. Они тоже хотели узнать, что случилось, и почему что-то подобное произошло за столь короткое время. И затем Бокс рассказал все, что им удалось услышать. Похоже, в тот момент, когда Газоль отправился вслед за ними, племя боевых быков внезапно напало на главный лагерь исполинских быков, и второму брату Уэльса, Паулю, что остался на страже, не удалось защитить лагерь. Однако он храбро погиб, пытаясь это сделать. То же касалось 8 и 9 братьев, они погибли в пылу битвы. Так что в конце концов боевые быки захватили главный лагерь исполинских быков. Правда, по слухам, многим соплеменникам Уэльса все же удалось сбежать в более глубокие части прерии. К тому времени, когда Бокс закончил, Уэльс и другие замерли, не веря своим ушам. Они никак не ожидали, что все закончится именно так. Однако Мендес вдруг воскликнул: «Этого попросту не может быть. Как насчет главных старейшин племени? Они же оставались в лагере. Так каким образом боевым быкам удалось его разрушить?» На что Бокс ответил: «Я слышал, что один из главных старейшин был убит, а второй тяжело ранен. К тому же в ходе нападения боевых быков среди них оказался человеческий маг 9-го уровня, и именно он ранил нашего старейшину». Уэльс и другие снова были потрясены, так как они не ожидали, что во внутренние дела зверей начнут вмешиваться люди. Люди обычно никогда не вмешивались в конфликты между зверолюдьми, потому что как только они это сделают, то станут врагами для всей прерии. Военные расы уж точно никогда не простят подобного, уж тем более если речь идет об участии эксперта 9-го уровня. Любой человек, достигший такого уровня силы и учинивший беспорядок на территории их зверолюдей, будет убит. Вот только Уэльс нахмурился и спросил: «Бокс, эта информация действительно правдива? Ты абсолютно уверен, что люди участвовали в нападении на наш главный лагерь, и что именно они сделали?» Но Бокс покачал головой. Эта информация была всего лишь слухами, что в данный момент ходили по прерии. Поэтому он и не мог знать, правда ли все это или ложь. Уэльс, нахмурив брови и обращаясь к Елю, произнес: «Не имеет никакого значения, участвовали ли в этом люди или нет. Ведь в любом случае с нашим лагерем действительно что-то случилось, иначе таких слухов попросту не было бы. Но что же тогда делать нам?» Понемногу Уэльс успокоился. Он был весьма потрясен, услышав эту новость, но принц исполинских быков уже знал, что боевые быки с самого начала что-то замышляли против них. Он просто не ожидал, что они сделают свой ход настолько быстро. Ель тоже успокоился. Вот только, хотя с племенем исполинских быков и ранее происходило много вещей, ничего не было настолько шокирующего. Когда правящая раса не могла уберечь даже свой собственный главный лагерь, она больше не имела права называться правящей расой. Можно сказать, что теперь боевые быки стали новой правящей расой, правда, этот статус все еще нуждалось в одобрении других племен расы быков. Конфликты между зверолюдьми возникали довольно часто, и поэтому они уважали только сильных и победоносных. Но, если в этом деле действительно были замешаны люди, то тогда у племени боевых быков могли возникнуть невероятно серьезные проблемы. Ель немного подумал об этом и сказал: «Сейчас нам нужно разбить лагерь, а вот завтра мы покинем территорию быков и углубимся в прерию, после чего отправим кого-нибудь к лидеру западных боевых быков, дабы разузнать, что же происходит на самом деле». Однако Уэльс нахмурился и ответил: «Это вряд ли сработает, не так ли? Если все так, как говорят слухи, то присутствие исполинских быков на их территории наверняка привлечет много внимания. Боюсь, мы не сможем связаться с лидером западных боевых быков. Ель кивнул. Зверолюдям не нужно было смотреть на боевые флаги, чтобы различать расы. Можно сказать, что прямо сейчас исполинские быки были на слуху у всей прерии. И если бы они появились бы на территории расы быков, то все равно ничего не смогли бы сделать из-за всеобщего внимания. Однако именно в этот момент Чжао сказал: «Я думаю, вы можете оставить сбор информации на меня, так как я торговец продовольствием, никто и никогда не запретит мне свободно перемещаться по прерии. Да и к тому же маловероятно, что у боевых быков есть хоть какая-то информация обо мне. Что ты на это скажешь, старший брат?» Уэльс хлопнул себя по голове, а затем кивнул. «Действительно, только торговцы могли абсолютно свободно и беспрепятственно передвигаться по прерии. Хотя Чжао и Уэльс стали кровавыми братьями и Газоль знала невероятно сильной нежити, помогающей его брату, боевые быки ничего не знали об этом, поскольку обыскивали главный лагерь исполинских быков, как раз в тот момент, когда Газоль сражался с нежитью. И вполне естественно, что теперь он не сможет вернуться в главный лагерь, а 1500 воинов, одолженных ему, и сами превратились в неживых существ. Поэтому прямо сейчас боевые быки не должны ничего знать о взаимоотношениях между Чжао и Уэльсом. Ель кивнул. Это безусловно очень хорошая идея. Маленький Чжао может получить информацию, беспрепятственно вступив в контакт с лидером западных боевых быков. В эти дни он также должен быть в беде. Хорошо, что ты подарил трость маленькому Чжао. Ведь теперь, просто показав ее лидеру западных боевых быков, он сможет доказать последнему, что ему стоит доверять. Уэльс согласился. Это также очень хорошая возможность. Исполинские быки были изгнаны из главного лагеря из-за действий Газоля, но я думаю, что большинство из них все еще живы. Так, что прямо сейчас нам нужно найти этих беглецов и перегруппировать свои силы. Похоже, настало время, когда им нужен лидер, и Газоль, очевидно, попросту не может им стать, даже если найдет их. Возможно, они даже убьют его. А вот для нас это очень хороший шанс. Ели и Миндес кивнули. Все эти события были вызваны недальновидностью Газоля, поэтому как же исполинские быки могли не ненавидеть его? Если бы он предстал перед ними, то наверняка был бы разорван на клочья сердитой толпой. Однако с другой стороны, если бы популярный Уэльс смог встретиться со своим племенем, то несомненно стал бы вождем. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 267. Кто это был? Глава 267. Кто это был? Уэльс знал, что став вождем племени, его будут ждать весьма непростые времена. Исполинские быки потерпели сокрушительное поражение, и поэтому сейчас им не хватает еды и одежды. Так что, став вождем при таких обстоятельствах и испытывая ненависть к боевым быкам, Уэльс уже мог сказать о трудности тех задач, с которыми ему придется столкнуться. Однако он не желал отступать. Он был принцем исполинских быков, и его раса была его корнями. Поэтому если его племя будет процветать, он тоже заслужит уважение. А если его люди падут, то тогда и он падет вместе с ними. Услышав слова, сказанные Уэльсом, Чжао кивнул. «Я тоже думаю, что это очень хорошая возможность, но ты наверняка столкнешься с серьезными проблемами, и я ничем не смогу тебе помочь. Хотя, а как насчет этого? Лаура, Мэг, Нер, дайте мне ваши пространственные мешочки. Большой брат, мистер Ель и шестой брат, вы тоже». Уэльс, Миндес и Ель хорошо понимали, что же собирается сделать Чжао, поэтому сразу же отдали ему свои пространственные мешочки. А вот Чжао ничего не сказал и просто наполнил их рисом. Заполнив мешочки, Чжао отдал их Уэльсу. «Прошу, возьми их, старший брат, и отдай своим соплеменникам, как только найдешь их, а затем отправь своих мистических орлов за новыми зернами. Мы должны сначала улучшить эту ситуацию». Естественно, Уэльс не сдерживался и просто взял мешочки, а затем, похлопав Чжао по плечу, сказал: «Брат, я не буду много говорить. Сегодня мы отдохнем здесь, а уже завтра уйдем. Однако, если что-нибудь случится, мы сможем поддерживать контакт при помощи мистических орлов». Чжао кивнул. «Просто скажи мне все, что тебе нужно. Мои орлы переносят в пространственных мешочках товары к моему фиаду и обратно. А так, как для племени исполинских быков наступили весьма сложные времена, вам может потребоваться довольно много весьма различных вещей. Ах, было бы неплохо, если кто-то смог бы нарисовать для меня карту, так как я не хочу искать лагерь западных боевых быков по всей прерии». Услышав это, Уэльс улыбнулся. «Расслабься, брат, я обо всем позабочусь». А затем, взглянув на Бокса и его отряд, он сказал: «Хватит просто рыдать на земле, встаньте. Мы, исполинские быки, еще не вымерли. Запомните, что до тех пор, пока мы живы, именно мы являемся правящей расой всей расы быков, и так будет всегда». И лишь после этих слов Бокс и другие поднялись с решительным выражением на лицах. Видя это, Уэльс кивнул, и его душа тоже наполнилась боевым духом. Но не благодаря реакции его подчиненных, а из-за поддержки Чжаа, чьи продукты в данный момент были жизненно важными для племени исполинских быков. «До тех пор, пока у вас есть продукты в прериях, для вас открыты многие двери. Впрочем, как сказал Чжаа, для исполинских быков действительно настали весьма трудные времена. Их собственный главный лагерь был потерян, а двое их главных старейшин ранены или даже, может быть, убиты. Так, что глава клана Будда, будучи связан силой кровавого ритуала, был просто обязан помочь своему брату. Однако именно в этот момент Чжаа внезапно вспомнил о чем-то и немедленно достал два предмета из пространственного амбара, после чего отдал их Уэльсу. Ими оказались две простые бутылочки с какой-то жидкостью. Уэльс с недоумением посмотрел на них. В одной из них, казалось, была вода, а во второй – розовая жидкость. Видя недопонимание на лице Уэльса, Чжаа решил все объяснить. «Большой брат, в одной из этих двух бутылок эликсир жизнь, что дал мне Ель, и как мне кажется, сейчас тебе он гораздо нужнее, однако фляжка, в которой он был ранее, очень красивая, поэтому я решил оставить ее себе, а во второй бутылке – лекарство, способное вылечить любую рану. Бокс только что сказал, что один из ваших главных старейшин был ранен, поэтому я надеюсь, что эти два вещи смогут ему помочь, ведь без его поддержки вам будет очень нелегко справляться с боевыми быками. Естественно, на самом деле так называемое лекарство, о котором упоминал Чжаа, было соком магического персика, а эликсир жизни водой из пространственного источника». Уэльс посмотрел на Чжаа, даже не зная, что сказать. Его брат уже довольно сильно ему помог и теперь даже дал эликсир жизни. Поэтому принц исполинских быков чувствовал, что независимо от того, что он сделает, он никогда не сможет вернуть доброту Чжаа. Уэльс молча взял два бутылки и осторожно спрятал их, а потом похлопал Чжаа по плечу и повернулся, дабы приказать своим людям разбить лагерь. Чжаа же ничего не сказал и попросту отправился в лагерь, ведь на данный момент любые слова будут чрезмерными. Сейчас он должен был дать Уэльсу и его людям время, дабы позволить им все правильно спланировать. Чжаа и остальные совершенно спокойно сидели в палатке после того, как ее установили. Лаура налила чашку киджи для Чжаа, а затем нахмурилась. «Брат Чжаа, так как исполинские быки оказались в весьма щекотливой ситуации, для нас это тоже весьма нехорошо. Так что же мы будем делать дальше?» Глава клана Будда закрыл глаза и, немного подумав, сказал: «Я все время чувствую, что что-то не так. Кажется, Миндес упоминал, что Газоль начал свой переворот лишь после встречи с людьми. А теперь упоминания о них снова появились, когда боевые быки атаковали главный лагерь исполинских быков. И как по мне, все это может ли быть взаимосвязано?» Лаура просто не могла с ним не согласиться. «Интересно, сколько же еще им придется услышать о людях, вмешивающихся в дела зверолюдей? Это действительно было слишком странно». А вот Мэг нахмурилась и сказала: «Что это значит, молодой мастер? Неужели люди таким образом стремятся взять зверолюдей под свой контроль?» Но Чжаа покачал головой: «Этого не может быть. Люди никогда не смогут править зверолюдьми. Да и к тому же должна быть весьма веская причина. Эти две расы конфликтуют уже в течение стольких лет. Не думаю, что люди используют пищу, дабы контролировать зверолюдей. Скорее, они так делают потому, что у них нет другого выбора. Ведь если они не дадут им достаточного количества провизии, то начнется война, и зверолюди все равно заполучат ее. Поэтому люди не могут использовать подобный метод для контроля над зверолюдьми. Но кажется, в последнее время активность людей в прериях значительно возросла, однако я до сих пор не могу понять, чего же они хотят добиться». Лаура нахмурилась и произнесла: «Я тоже не могу этого понять. Разве они не боятся возмездия зверолюдей? Да и к тому же, хотя боевые быки действительно смогли захватить главный лагерь своей правящей расы, на самом деле их сила не так уж велика. Ведь теми, кто действительно правит прерией, являются военные расы, и сотрудничество между боевыми быками и людьми наоборот будет подстрекать их начать новую войну. Хм, неужели боевые быки действительно считают, что у них есть достаточно силы противостоять давлению военных рас. Однако Чжао нахмурился и произнес: «Сейчас у меня нет хорошей идеи, почему и зачем они это делают. Ведь их методы, скорее всего, сделают их врагами абсолютно для всех зверолюдей. Так зачем же поступать подобным образом? Неужели все это только ради того, чтобы называться правящей расой?» Лаура и все остальные не понимали, зачем боевые быки делают то, что они делают. Ведь все остальные расы зверолюдей сразу же поймут, что они сотрудничают с людьми. Но тем не менее, странная картина была написана, когда люди прислали на помощь боевым быкам эксперта 9 уровня. С каких это пор, людей, достигшие 9 го уровня вот так просто, не боясь ничего и никого, устраивают беспорядки в прерии? А ведь когда военные расы узнают об этом, то, несомненно, отреагируют. Однако еще некоторое время, пообсуждав эту тему со всеми, Чжао сказал: «Что бы мы сейчас ни предположили, это будет бесполезно. Так что давайте просто доберемся до лагеря западных боевых быков и узнаем у них, что же в действительности происходит. Однако я чувствую, что с этим делом не все так просто». Лаура с непониманием посмотрела на Чжао и спросила: «Как так? Может быть, это каким-то образом связано с нами?» Но Чжао покачал головой: «Это маловероятно. Ведь нас бы стали преследовать только наши враги, а это клан Марки, Церковь Света и Южный Король. У Церкви Света нет никакого влияния на прерию, так как нет и никаких прямых связей между Южным Королем и зверолюдьми. Что же касается клана Марки, то как торговый клан, они ни за что бы на свете не стали губить так много деловых возможностей. Ведь если бы они действительно отправили бы за нами эксперта 9 уровня, зверолюди никогда бы не простили бы им подобного, верно?» Услышав это, Лаура кивнула. Она хорошо знала, что такое клан Марки. Все, о чем они заботились, это прибыль. Так что теперь, когда Чжао и другие покинули герцогство Персилу, ее бывший клан уже не смог бы получить прибыли от Чжао. Да и не стали бы они платить огромную сумму эксперту 9 уровня лишь для того, чтобы разобраться с ней и Чжао. Но почему она все время чувствовала, что эти вопросы постоянно происходят так близко от них? Прежде чем они вошли в прерию, казалось, что такого никогда раньше не было. Но как только они оказались здесь, все это произошло. Однако это ведь слишком надумано, не так ли? Амек спросила: «Молодой мастер, а вы не думаете, что кто-то пытается воздействовать на племя исполинских быков, подобно тому, как кто-то поступил с племенем черного медведя, и вот почему все это происходит?» Но Чжао лишь покачал головой: «Этого не может быть. Мощь племени исполинских быков даже и сравнить нельзя с силой племени черного медведя. Хотя если подумать, это действительно возможно». Чжао повернулся, дабы посмотреть на Лауру, а она в замешательстве посмотрела на него, после чего он произнес: «В последние годы зверолюди весьма пострадали от действий человеческих торговцев, и возможно сейчас обитатели прерий снова начали присматриваться к богатствам людских королевств, но те узнали об этом и послали своих верных людей заблаговременно, дабы, устраивая различные неприятности, не дать полулюдям собрать свои войска». Услышав это, Лаура нахмурилась. А не слишком ли невероятно это звучит? Торговля между людьми и зверолюдьми шла ровно, да и в прериях не было никаких больших бедствий, так что у них не должно быть никаких оснований для мобилизации орды против людей. Кроме того, люди не стали бы столь открыто отправлять в прерию эксперта 9 го уровня, ведь это фактически не что иное, как объявление войны против зверолюдей. В ответ же Чжао кивнул и, вздохнув, произнес: «Забудь об этом, ведь это всего лишь мои предположения, поэтому мы в любом случае не можем полагаться только на них. Так что, нам необходима помощь большому брату собрать как можно больше правдивой информации. Да и к тому, если мы позаботимся о боевых быках, то станем на шаг ближе к выяснению, кто же на самом деле сотрудничает с ними». Лаура кивнула, но она попросту не верила, что это будет так уж легко сделать. Племя исполинских быков довольно сильно пострадало, а боевые быки были сильны как никогда. Много сложного в том, чтобы полностью уничтожить племя боевых быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 268, Мастифы. Глава 268, Мастифы. По сравнению с Чжао, Уэльс в настоящее время столкнулся с решением огромной дилеммы, ведь его народ оказался перед лицом настоящего кризиса. Естественно, он не хотел бы видеть ничего подобного, но ему все равно придется столкнуться с этим, несмотря ни на что. Уэльс сидел в своей палатке, и перед ним стояла большая чаша с молочным вином. Хотя, по правде говоря, к этому моменту он уже выпил 5 таких чаш, а это была 6-й. Впрочем, Миндису тоже был далеко не лучше. Фактически, он уже начал пить 8-ю чашу с молочным вином, и только Ельфсе еще оставался абсолютно трезв. Но за все это время наставник Уэльса не проронил ни единого слова. Новость, которую принес Бокс, оказалась уж слишком шокирующей. Никто из них не ожидал, что главный лагерь исполинских быков, простоявший несколько десятков поколений, падет. И теперь они не знали, как же им справиться с подобной трагедией. К счастью, Уэльс умел сдерживаться, и поэтому, выпив 6-ю чашку, решил на этом остановиться, но так ничего и не сказал. Никто из них троих за все то время, что они провели в палатке, не вымолвили ни слова. Однако через некоторое время Уэльс все-таки поднял голову, дабы взглянуть на Еля и спросить: «Учитель, как вы думаете, что прямо сейчас делает Газоль?» Естественно, Ель даже не думал, что Уэльс волнуется за Газоля. Ведь прямо сейчас его ученик и сам бы не отказался бы прибить своего брата. Так что Уэльс уж никак не мог волноваться о судьбе Газоля. Ель вздохнул и ответил: «Это очень сложно сказать. Если моя догадка правильна, то я боюсь, что причина, по которой племя боевых быков одолжило войска Газолю, заключалась в их намерении уничтожить и его самого, после того, как твой брат разделается с нами. А после атаки на главный лагерь у исполинских быков уже не будет позвоночника, чтобы угрожать племени боевых быков. Однако то, что мы устранили их кавалерию, помогло Газолю на какое-то время». Хрясь, Миндес, не сдержав эмоций, разбил на куски маленький стол, стоящий перед ним, а затем, посмотрев на Еля кроваво-красными глазами, сказал: «Лучше бы мне так и не узнать, где он. Ведь если я узнаю, то разобью свои кулаки о его лицо». Уэльс глубоко вздохнул и спросил: «Учитель, как вы думаете, куда могли отправиться наши соплеменники?» Ель подумал немного и ответил: «Прямо сейчас есть только 2 места, куда они могли бы уйти. Во-первых, это лагерь западных боевых быков, но, как мне кажется, это маловероятно, ведь, в конце концов, на них напали именно боевые быки. Так что остается только одно место – племя мастифов». Уэльс согласился с точкой зрения Еля. У племени исполинских быков всегда были хорошие отношения с племенем мастифов. Ранее последние уже много раз помогали им. И теперь, когда случилось то, что случилось, вполне естественно, что исполинские быки направились к мастифам в поисках убежища. Мастифы считались очень уникальной субрасой. А все дело в том, что были правящим племенем расы собак, что находились как раз между военными и обычными расами. Боевая сила этой расы лишь немного уступала по мощи волкам, но они были сильнее обычных племен. Проще говоря, их статус был немного выше, чем у расы быков. Племена исполинских быков и мастифов всегда поддерживали хорошие отношения. Племя мастифов долгое время помогало племени исполинских быков, так что теперь, когда они попали в беду, то, несомненно, отправиться к ним. Уэльс глубоко вздохнул и сказал: «Ну, тогда наш следующий шаг – обойти территорию лошадей и отыскать племя мастифов». Ель кивнул. Территория быков примыкала к владениям лошадей, свиней, собак и кошек. И, если отношения между племенами исполинских быков, свиными и лошадьми складывались нехорошо и неплохо, то из-за их близости к мастифам, ни о каких хороших отношениях с кошками уже не могло идти никакой речи. И так как сейчас Уэльса и его подчиненные находились на границе территории быков и свиней, у них было всего 2 пути, по которым они могли добраться до племени мастифов. Первый – пересечь территорию быков. И второй – пройти по территории лошадей или кошек. Естественно, появляться на территории быков или кошек было бы слишком опасно, так что у них оставался всего один вариант. Уэльс взглянул на Еля и сказал: «Учитель, мы должны немного побеспокоить вас и попросить нарисовать карту для маленького Чжао. Наше время весьма ограничено, но, пожалуйста, изобразите как можно больше бросающихся в глаза ориентиров. Но не стоит делать карту слишком детальной, просто дайте ему понять, как добраться до лагеря западных боевых быков». Ель кивнул: «С этим не будет никаких проблем, ведь если бы не он, мы бы оказались в гораздо более сложном положении». Уэльс кивнул и вздохнул: «Еще не так давно я бы никогда и не подумал, что мое испытание взросления сложится именно так. Но, к счастью, я встретил маленького Чжао. Ну, что же, иногда мы что-то получаем, а иногда и что-то теряем. Йель посмотрел на своего ученика и сказал: «Уильс, я не думаю, что сейчас самое время говорить об этом. Сейчас мы можем лишь пожелать Чжао удачи, а нам стоит сосредоточиться на том, как действовать после того, как мы достигнем территории племени мастифов. Ведь даже несмотря на то, что в прошлом отношения между племенами были довольно неплохими, не стоит забывать, что наше племя потеряло статус правящей расы. Поэтому сейчас весьма трудно сказать, как именно будут относиться к нам мастифы». Уильс на мгновение прервал свои мысли. Он знал, что их благодарность Чжао уже давно нельзя было бы выразить только словами. В его сердце странный маг действительно был похож на его родного брата. Однако сейчас, как и сказал Йель, ему следует думать о том, что делать, когда они встретятся с мастифами. Зверолюди были весьма просты и прямолинейны, но даже у них была своя определенная политика. И да, Уильс до этого момента уже несколько раз общался с мастифами, но в те времена они были равны. Обе стороны являлись правящими расами своих народов. И хотя исполинские быки чувствовали благодарность, они не ощущали, что хоть в чем-то намного уступали. Это было похоже на то, словно один из двух хороших друзей жил немного лучше и предложил небольшую помощь, а второй друг был благодарен, но не испытывал при этом какого-либо чувства неполноценности. Но теперь все изменилось. Исполинские быки стали беженцами, что потеряли свои дома, и теперь они не имели права разговаривать с мастифами как равные. Поэтому то, как мастифы будут относиться к ним, было чем-то, что требовало надлежащего рассмотрения. Уильс, закрыв глаза, молча обдумывал все это, и, честно говоря, ему предстояло проделать огромную работу. Да и к тому же он не знал, скольким исполинским быкам удалось спастись и какова ситуация в племени, сколько у них осталось запасов, и каково количество оставшихся аргали. Его единственным козырем сейчас были продукты, что дал ему Чжао, а последней надеждой, на которую он мог рассчитывать, был бесконечный запас продовольствия. Уильс посмотрел на Йеля и сказал: «Я думаю, что прямо сейчас единственное, что мы можем предложить, это рис, что дал нам маленький Чжао. Но мы не можем отдать им слишком много, иначе навлечем на себя неприятности. Поэтому дойдем до мастифов и для начала посмотрим, как они относятся к нашим соплеменникам. И если все хорошо, то, думаю, нам стоит познакомить Чжао с вождем племени мастифов, что будет выгодно как моему брату, так и самим мастифам. Ведь стоимость его продуктов просто невероятно низкая. А вот если они плохо относятся к нашим соплеменникам, тогда мы отдадим полученный рис и уйдем, прежде чем они начнут задавать вопросы. Ну что вы на это скажете, учитель?» Йель кивнул. «Только в самых страшных катастрофах мы сможем узнать истинную природу тех, кто окружает нас. Если мастифы действительно друзья, тогда мы просто представим им маленького Чжао. Ведь знакомство с таким щедрым человеком – это мечта любого вождя. Так что, если они друзья, то и мы должны хорошо относиться к ним». Уильс кивнул и сказал: «Мы абсолютно ничего не знаем о ситуации в племени, и я могу лишь надеяться, что не случилось ничего слишком страшного». И после этих слов они оба одновременно вздохнули, так как хорошо знали, что Уильс лишь утешает себя. Положение племени, что было изгнано из своего родного лагеря, можно было описать всего одним словом – нелегкое. Ведь это абсолютно не было похоже на банкротство или быстрый переезд. То есть, скорее всего, у исполинских быков не было ничего, кроме ездовых животных, оружия и их самих. Закончив с обсуждениями, Йель вернулся в свою палатку и начал рисовать карту для Чжао. Однако, поскольку у него было слишком мало времени, он не мог себе позволить сделать ее довольно детальной. Так что ему удалось более или менее отметить только расположение лагеря западных боевых быков и некоторые самые очевидные географические ориентиры. На следующее утро Йель отдал карту, что он рисовал всю ночь напролет, Чжао, и тот отметил, что ее действительно можно использовать. И хотя на карте не было никаких расстояний, но, по крайней мере, общее направление просматривалось весьма четко, не в последнюю очередь благодаря некоторым известным достопримечательностям. Да и к тому же на ней указывались даже племена, которые они могли бы встретить по пути к лагерю западных боевых быков. Чжао посмотрел на карту, а после взглянул на Йеля, у которого были налитые кровью глаза, и сказал: «Спасибо вам, мистер Йель». После чего обратился к Уильсу: «Позаботься о себе, старший брат, а если что-нибудь случится, немедленно свяжись со мной. Просто отдай письмо мистическим орлам, и они сами найдут меня». Тот же в свою очередь крепко обнял Чжао и произнес: «Брат, ты также должен позаботиться о себе. И да, если кто-либо из расы быков действительно захочет напасть на тебя, сразу же призывай нежить, не стоит сдерживаться или щадить напавших. Это прерии, а племя боевых быков теперь является правящим. Поэтому они могут использовать эту власть, чтобы действовать против тебя». Но Чжао лишь рассмеялся: «Расслабься. Если они действительно так поступят, то просто подарит мне новых слуг, которых с каждым разом будет становиться все больше и больше. Так что тебе нечего бояться». «Хорошо, старший брат, пускай твое путешествие будет спокойным и безопасным». Уэль кивнул на прощание, прежде чем возглавить свой народ в новом путешествии. Наблюдая за его спиной, Чжао вздохнул и сказал: «На этот раз большой брат должен разобраться со многими вопросами». Лаура кивнула и произнесла: «Надеюсь, он справится и станет лучшим из вождей исполинских быков». Услышав это, Чжао улыбнулся: «Я тоже считаю, что под его руководством исполинские быков будут становиться все лучше и лучше. Поэтому сейчас, с чем бы он ни столкнулся, мы поможем ему, хе-хе. А потом, имея столь мощную поддержку, надежно закрепимся в прериях». Лаура тоже была счастлива, ведь она поняла, что Чжао уж точно не помогает Уэльсу только из братских отношений. В прериях, чтобы вести дела должным образом, нужно иметь мощного покровителя среди зверолюдей. Поэтому, несмотря на то, сколько Чжао заплатит сейчас, как только Уэльс станет вождем, а племя исполинских быков вернет свой статус, глава клана Буда сможет заполучить гораздо больше, чем он потратил. Чжао улыбнулся и, глядя на небо, сказал: «Мы тоже должны уйти. Ух, честно говоря, сегодня я действительно сбросил с себя довольно тяжелое бремя. Ведь, видя Уэльса и его племя каждый день, мне становилось как-то неудобно возвращаться в пространственную ферму или в замок на Железной горе». Услышав это, Лаура, Мэг и Ниэр засмеялись. Они тоже чувствовали себя весьма неуютно, ведь отдых во временном лагере даже нельзя было бы сравнивать с полноценным сном в пространственной вилле или в замке на Железной горе. Караван медленно продвигался вперед, и Чжао Хай снова повесил флаг дружбы пузатеньких свиней над его экипажем. Он еще не получил подобный флаг от Уэльса, да и, честно говоря, вывешивать флаг дружбы исполинских быков в данной ситуации далеко не самая лучшая идея. Уэльс тоже об этом знал, и поэтому, дабы избежать неприятностей, он попросту не дал Чжао флаг дружбы. Естественно, главе клана Буда хотелось как можно быстрее найти лагерь западных боевых быков, и поэтому он пошел напрямик, никуда не сворачивая. И хотя у карты не было масштаба, на ней указывалось количество дней, необходимых для перехода от одного ориентира к следующему, поэтому Чжао совершенно не беспокоился о том, что что-то может пойти не так. Это могло бы помочь Уэльсу получить информацию, но Чжао предпочел не спешить. Он очень хорошо знал, что всю расу быков сейчас лихорадит, и одно неверное слово может навлечь на него огромные неприятности. Да и к тому же зверолюди изначально весьма настороженно относились к людям. Именно поэтому Чжао хотел действовать не спеша, дабы вызвать как можно меньше подозрений. Впрочем, даже весь день находясь в пути, Чжао и другие не встретили ни одного племени, но все было в порядке. Ведь если верить карте, то им понадобится по крайней мере 3 дня, чтобы добраться до первого племени. Естественно, это было просто предположение, ведь все племена зверолюдей активно перемещались по своей территории, поэтому даже Ель не был уверен, действительно ли там будет племя. Сейчас для зверолюдей наступало самое трудное время года, потому что как раз именно сейчас они запасались продуктами к зиме, и им приходилось заготавливать сено и пищу, необходимые для жизни зимой. Поэтому многие племена мигрировали, дабы подготовить эти вещи в достаточном количестве. Ель был пророком, но даже он не мог знать, кто куда направился, ведь он был всего лишь пророком, а не богом. Естественно, Чжао и девушки на ночь вернулись в замок Железной горе, чтобы увидеться со стариками и обсудили изменения, произошедшие в прериях. Грин и другие полагали то, что сделал Чжао, не было ошибкой, ведь теперь, когда племя исполинских быков попало в неприятности, как раз настало подходящее время предложить им руку помощи, чтобы они были благодарны за это всю свою жизнь. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 269. Рогатые яростные быки. Глава 269. Рогатые яростные быки. Также Грин и остальные отметили, что это весьма странно, что люди вмешиваются в дела прерии, но они не знали о ситуации в целом, поэтому и не имели ни единого предположения, что же происходит. Впрочем, Чжао и не рассчитывал получить от Грина и остальных ответы на интересующие его вопросы, поскольку никто из них никогда прежде не жил в прериях. Все, что они знали, было рассказано им Лаурой, поэтому, если бы они действительно смогли догадаться, что же замыслили люди, то стали бы самыми настоящими пророками. На следующее утро Чжао и его компания продолжили свой путь, но в более быстром темпе. Все дело в том, что глава клана Буда хотел как можно быстрее найти ближайшее племя быков. Он прибыл в прерию не для того, чтобы просто пошуметь. Однако помощь Уэльсу могла бы принести ему довольно много преимуществ, а также новых совершенно уникальных магических зверей и редкие растения. Так что до тех пор, пока пространственная ферма могла получать новые уровни, все было просто прекрасно. Однако на этот раз он не отправил весь караван в пространственный амбар, ведь, в конце концов, все погонщики уже были мертвы и не ощущали никаких природных потребностей. В прерии вам не нужно было беспокоиться о том, что ваша повозка может завалиться на бок, так как множество трав, растущих здесь, переплетались и создавали ковер, что действовал как естественный амортизатор. Поэтому ваш экипаж ехал относительно ровно. Тем не менее, по той же причине лошади, тянущие его, расходовали значительно больше сил. Но это не было проблемой для Чжао. Животные, запряженные в его повозке, также были нежитью. Однако хотя глава клана Буда и его компания увеличили свою скорость, они все равно продвигались вперед весьма осторожно. Чжао даже выпустил двух пламенных птиц, чтобы задействовать их в качестве воздушных разведчиков. Естественно, ему бы не хватило всего пары птиц для полноценной разведки, и поэтому он также призвал довольно много мистических орлов. Вот только пламенные птицы не были мистическими животными, поэтому Чжао не мог использовать их так же легко, как и орлов. Однако они сами по себе были весьма красивыми и очень нравились Лауре, Мэг и Ньер, поэтому он решил использовать их в качестве домашних животных. А если бы Уэльс увидел птиц, то Чжао мог просто сказать, что вылечил их раны. Сейчас же, сидя в экипаже, что мчался через прерию, Чжао просматривал карту, и с каждой минутой она становилась все более детальной. Так что, если бы он и дальше блуждал по прерии подобным образом, то, возможно, стал бы первым человеком, у которого была бы самая полная карта прерий зверолюдей. Прим. Речь идет о карте, которую автоматически создает пространственная ферма. И именно поэтому Чжао и его компания закончили трехдневную поездку всего за полтора дня. Но они замедлились, когда достигли области, отмеченной как ареал обитания определенного племени. Местное племя было относительно маленьким для расы быков, его численность составляла всего около 1000 зверолюдей. Рогатые яростные быки были также известны своей весьма впечатляющей физической силой, а их ездовые животные считались дальними родственниками яростных быков. Однако в отличие от последних, что разводились на континенте Арк лишь для получения мяса, эти ездовые животные выделялись довольно огромными рогами и имели весьма крутой нрав. Роговые наросты магических зверей были похожи на заточенные деревянные колья. Длина каждого рога составляла около 2 метров, а толщина у самой головы где-то 1,5. Плюс они были абсолютно прямыми и росли горизонтально, словно к быку привязали 2 столба. Рогатые яростные быки были весьма известны среди других рас быков благодаря их кавалерии. И даже если их ездовые маунты, крупнорогатые буйные быки, были не слишком быстрыми, стоило им набрать скорость, и благодаря рогам они превращались в весьма страшное оружие. Когда всадники готовились нанести кавалерийский удар, то образовывали практически идеально прямую линию, а все их рога, собранные вместе, были похожи на движущуюся стену. И хотя их скорость была относительно небольшой, но в их рядах не было ни малейшего разрыва. Однако это не означало, что боевая мощь племени рогатых яростных быков была велика, ведь у их кавалерийских атак имелся очень серьезный недостаток. Из-за размера рогов ездовых животных кавалерия не могла быстро изменить направление, поэтому оказывалась в довольно невыгодном положении, если сталкивалась с весьма подвижным и быстрым соперником, таким как шакалы. Племя рогатых яростных быков можно было рассматривать как отдельную ветвь боевых быков, но они отличались весьма спокойным и тихим нравом, так что их с уверенностью можно было бы назвать хорошими парнями. Естественно, ничего из этого не указывалось на карте, которую им дал Ель. Все эти сведения тем или иным путем разузнала Лаура. Сейчас же Чжао ждал возвращения мистических орлов и надеялся, что им удастся узнать что-то полезное. К тому же теперь, когда они оказались в землях племени рогатых яростных быков, то могли наткнуться на них в любой момент. Поэтому Чжао приказал птицам увеличить радиус разведки, чтобы убедиться, что он не идет в неправильном направлении. Мистические орлы вернулись почти через час. Вот только когда Чжао взглянул на них, то заметил, что они летают кругами и постоянно кричат. Так что, повернувшись к Лауре, он сказал: «Впереди покинутый лагерь, и похоже, на него напали. Поэтому давайте взглянем». Лаура кивнула, и караван снова отправился в путь. И уже спустя 2 часа они обнаружили разоренный лагерь, посреди которого валялось множество трупов представителей племени рогатых яростных быков. Впрочем, мертвых туш их ездовых животных также было предостаточно. Представители этого племени имели много общего с их боевыми скакунами, такие же высокие и с невероятно большими рогами. Естественно, у всех зверолюдей из расы быков имелись рога, но у этой субрасы они были намного длиннее, чем у всех остальных. Судя по внешнему виду лагеря, здесь проживало как минимум 1000 зверолюдов. Однако сейчас на него напали, и абсолютно все полезные вещи оказались отняты. Нападавшие сняли даже одежду с трупов. Чжао весьма хмуро взглянул на все это и тяжело вздохнул, а далее, взмахнув рукой, превратил всех убитых быков в нежить. Ну, практически всех, самого большого из них он поднял в качестве высокоуровневого немертвого, чтобы узнать, кто же на них напал. И как и ожидал, бык, которого он только что вернул в мир живых, оказался вождем этого племени, а звали его Абады. Ранее здесь проживало более 1300 быков, но все кроме 400 юношей, они были уже довольно пожилыми зверолюдьми или женщинами. Впрочем, в этом не было ничего ненормального. Однако Чжао весьма удивился, когда узнал, кто именно на них напал. Столь гнусный поступок совершил Газолли и его воины, а само нападение произошло не более 4 часа назад. Другими словами, прямо перед тем, как мистические орлы обнаружили этот лагерь, на него напал Газолли и его воины. Придя к этому выводу, Чжао немедленно отправил Абадея и всех остальных немертвых следить за тропой, по которой ушли исполинские быки. Похоже, этот путь вел в лагерь западных исполинских быков. А это значит, что Газоль тоже узнал о том, что случилось с их главным лагерем, но он не был таким же умным, как Уильс, что сразу же отправился к племени мастифов. Видя все это, Чжао покачал головой, так как он действительно чувствовал, что Газол весьма глуп. Взаимоотношения между ним и лидером западных боевых быков никогда не были хорошими, и все же теперь он собирался обратиться за помощью именно к нему. Очевидно, Газол видел, как относились друг к другу лидер западных боевых быков и нынешний вождь боевых быков, но он забыл, что обстоятельства довольно сильно изменились. И теперь, когда племя исполинских быков больше не являлось правящим, никто не мог сказать, как же встретит Газоля в лагере западных боевых быков. Но подумав немного, Чжао понял, что есть и другая причина. Он очень хорошо знал о той боли, что сейчас испытывал Газоль. Ведь племя исполинских быков оказалось в подобной ситуации именно из-за его действий. Так что вполне возможно, что Газоль хорошо подумал о том, куда именно могут направиться его соплеменники. Но что же произойдет, даже если ему удастся их найти? Вполне вероятно, что его, не выслушав, разорвут на куски. И именно поэтому Газоль мог отправиться только к лидеру западных боевых быков. Впрочем, Чжао считал, что это была далеко не лучшая идея. У Газоля осталось всего-навсего лишь несколько десятков охранников, но глядя на то, как они напали на племя рогатых яростных быков, похоже, что их боевая мощь по-прежнему оставалась довольно велика. Впрочем, Газоль в любом случае должен как можно быстрее покинуть территорию быков, поскольку пребывание здесь было сродни ожиданию смерти. Ведь даже если он получит поддержку лидера западных боевых быков, то все равно не сможет представлять хоть какую-то угрозу для племени боевых быков. Хотя, вполне возможно, что племя боевых быков никогда не видело угрозы даже в самом лидере западных боевых быков. Ведь в противном случае они никогда бы не нападали бы на главный лагерь племени исполинских быков. Однако Чжао не позволял этим мыслям влиять на его мнение. Ему было абсолютно все равно, о чем думает Газоль. То, что ему нужно было сделать прямо сейчас, это атаковать и схватить предателя, а затем сообщить об этом Уильсу, чтобы узнать, как же ему следует поступить с вождем исполинских быков. Сейчас он был кровавым братом Уильса, а не Газоля, поэтому, конечно же, ему хотелось помочь принцу исполинских быков. А доставит он вождя живым или мертвым, его абсолютно не интересовало. И самое главное, он должен был подумать о быках, на которых ехали Газоли и его подчиненные. Ведь хотя он и не мог заполучить каменнокожих быков, их земляные собратья тоже были довольно хороши. Чжао считал, что Газоль не сможет двигаться быстро, так как ведет с собой слишком много пеших зверолюдов. Да и в последнее время дела у него шли все хуже и хуже. Иначе он бы не совершил набег на племя рогатых яростных быков. А вот скорость движения каравана Чжао была далеко не медленной. Ведь повозки тянули не знающие усталость высокоуровневые немертвые существа. Так что им было совершенно нетрудно догнать Газоля. Впрочем, чтобы подтвердить направление движения Газоля, Чжао снова выпустил мистических орлов и пламенных птиц на разведку. Стоит отметить, что питомцы Газоля прошли промывку мозгов, устроенную им пространственной фермой, и теперь никак не отреагируют, даже увидев своего бывшего хозяина. Однако, только спустя 3 часа Чжао наконец сумел выследить Газоля, и лишь только за 2 часа, перед самой темнотой, он и его конвой наконец смогли догнать исполинских быков. Редакторы: Адам Сонич, Енигма, Крестик. Глава 270, полное раскаяние Газоль. Глава 270, полное раскаяние Газоль. Однако, обнаружив Газоля, Чжао не стал спешить. Наоборот, его караван начал замедляться. Сейчас они могли догнать Газоля уже через 2 часа, но к тому времени солнце еще не сядет, поэтому атака не будет столь успешной. Да и в любом случае, Газоль считался экспертом 8-го уровня, и поэтому без помощи Вэнь или Кайер глава клана Будда не смог бы одолеть его за весьма короткий промежуток времени. Тем временем Чжао также размышлял о дальнейшей судьбе племени рогатых яростных быков. Ведь теперь, когда племя потеряло большую часть своей живой силы, этот вопрос действительно был весьма актуален. Если они останутся у Газоля, то, несомненно, окажутся рабами. Но даже если Чжао их освободит, их дни будут не намного лучше. Ведь вот-вот начнется зима, а потеряв значительную часть племени, им не удастся заготовить достаточно корма для Аргали, да и мигрировать в более теплые места для зимовки они не смогут. Так что в таких обстоятельствах весьма маловероятно, что они смогут пережить эту зиму. Чжао, сидя в экипаже, с довольно хмурым взглядом посмотрел на Лауру. «Как ты думаешь, что мы должны делать? Как мы должны относиться к выжившим членам племени рогатого яростного быка?» На что девушка, немного подумав, ответила: «Теперь они считаются рабами. Поэтому даже если мы их спасем, их жизнь не станет лучше, так как стоит им столкнуться с любым другим племенем, и их снова поработят». Услышав это, Чжао вздохнул. «Все, как я и подозревал, у прерии есть свои правила, но я не ожидал, что у проигравшего племени будет только один единственный путь выжить – стать рабами. Тогда, что же мы должны сделать с этими зверолюдьми? Может, мне отправить их в замок на Железной горе в качестве рабов?» Впрочем, Лаура тоже была в недоумении. Ведь в отличие от обычной ситуации, когда они просто покупали тренированных рабов, у которых не было никаких проблем с верностью, эти зверолюди с племени рогатых яростных быков были побеждены и захвачены в бою, прежде чем стать рабами. Поэтому было довольно трудно сказать, сколько из них захотят ими остаться. Лаура посмотрела на своего возлюбленного и спросила: «Брат Чжао, а как насчет того, чтобы отвезти их в лагерь западных боевых быков? Ведь, как мне кажется, оказавшись там, остатки племени рогатых яростных быков смогут вполне успешно пережить эту зиму». Но Чжао покачал головой: «Нет, прямо сейчас мы все еще не знаем, как отнесся лидер западных боевых быков к нападению на племя исполинских быков. Поэтому, даже если мы его найдем, нам все равно придется некоторое время наблюдать за ним, а не делать наш ход немедленно. Да и к тому же, если мы привезем зверолюдей племени рогатых яростных быков, то как объясним, откуда они взялись? И даже если мы скажем, что просто освободили, то из чьих рук и зачем мы это сделали? А также как нам это удалось? Кроме того, лидер западных боевых быков может решить, что мы наемники, нанятые племенем боевых быков. У прерии есть свои правила, так что если мы случайно их нарушим, то это закончится весьма нехорошо». Но в это время Мэг сказала: «Мастер, а не слишком ли много вы думаете об этом? Сейчас им больше некуда идти, и они считаются рабами, поэтому пусть уж лучше они станут нашими рабами. Они не убегут, даже если мы отправим их в замок на Железной горе, Да и к тому же там за ними будет присматривать дедушка Грин и остальные. А ведь у нас есть достаточно еды, чтобы их накормить, так почему бы и нет? Услышав это, Чжао немного озадачился, а Лаура кивнула. Пожалуй, это самое лучшее решение. Газоли и его воины напали на них и превратили их в своих рабов. А победив Газоля, мы заполучим все его трофеи, и они станут уже нашими рабами. Также стоит отметить, что благодаря Кайер в замке на Железной горе сейчас довольно тепло, поэтому зверолюди со временем смогут привыкнуть к жизни там. Чжао думал о том, чтобы просто освободить их после спасения, но, как оказалось, они уже стали рабами, и к ним нужно относиться соответственно их статусу. Чжао кивнул. «Хорошо, тогда давайте сделаем так. Я не думаю, что они смогут убежать, пока дедушка Грин и остальные будут разбираться с ними». Лаура кивнула. «Мы должны будем уведомить их заранее, чтобы дать время подготовиться. Ведь, в конце концов, здесь более 1000 зверочеловек, и подготовка будет попросту необходима». Чжао кивнул и обратился к Мэг. «Мэг, разыщи дедушку Грина и расскажи ему об этом, иначе могут возникнуть весьма неприятные моменты». После этих слов он сразу же отправил девушку в пространственную ферму, а уже оттуда в замок на Железной горе. Чжао и остальные не стали останавливаться. Вместо этого они медленно приближались к Газолю. Чжао хорошо знал, что брат Уэльса не сможет путешествовать ночью и обязательно остановится, чтобы отдохнуть. И как только это произойдет, глава клана Будда сразу же атакует его. Когда небо постепенно начало темнеть, караван Чжао все еще продолжал продвигаться вперед, в то время как мистические орлы все еще следили за Газолем. Возможно, это было связано с тем, что брат Уэльса хотел как можно быстрее добраться до лагеря западных боевых быков, но он и его воины не стали разбивать лагерь на ночь. Вместо этого они прикрепили к их повозкам факелы. Впрочем, хотя это было несколько вне ожиданий Чжао, как оказалось, мистические орлы все также весьма успешно следили за Газолем и его воинами ночью. Когда небо полностью стемнело, Чжао понял, что наконец пришло его время сделать свой ход. Так вокруг не было ни единого зверочеловека, кто мог бы прийти и засвидетельствовать битву между ним и Газолем. Так что сейчас было совершенно неважно, спешил ли куда-либо брат Уэльса или нет. Караван Чжао увеличил свою скорость, в то время как сам глава клана Будда начал призывать нежить. Но на этот раз он не стал выпускать ни мертвых зверей, потому что в данный момент они защищали черную пустошь. Вместо них он выпустил новоприобретенных 1500 боевых быков и 2000 кавалерии шакалов. Впрочем, немертвые наемники также не были призваны для этой битвы. Они были пехотой, и поэтому их скорость значительно уступала скорости кавалерии. Чжао отправил весь караван в пространственную ферму, а сам с Лаурой и Ниэр перебрался внутрь тела чужого. Однако, поскольку на этот раз Уэльса не было рядом с ними, все существа нежити, помимо чужого, приняли свою зомби-форму. Газоль с мрачным выражением сидел на спине своего быка, а его воины поддерживали порядок в караване. Большинство рогатых яростных быков в конвое были слабыми и пожилыми, поэтому они еле-еле двигались. Совсем недавно он убил весьма пожилого быка, потому что тот больше не мог идти в силу своего возраста. Естественно, это весьма разозлило остальных рогатых яростных быков, но они не осмелились выразить свой гнев. Зверолюди хорошо знали о правилах прерии, и теперь рогатые яростные быки стали собственностью Газоля, и лишь он мог решать, кто выживет, а кто нет. Ведь если они не смогли одолеть его, то у них не было другого выбора, кроме как стать рабами. Газолу казалось, что он собирается сойти с ума, и это действительно было так. Он не понимал, почему все сложилось именно таким образом. Племя боевых быков, что все это время весьма поддерживало его, внезапно заняло главный лагерь исполинских быков. И когда Газоль услышал эту новость, то впал в настоящую безумную ярость.